Повышение давления пара с одной стороны и снижение расхода воды через реактор, а также подача питательной воды в барабаны сепаратора с другой, явились конкурирующими факторами, определяющими паросодержание в активной зоне, а следовательно, мощность реактора. Напомню, паровой коэффициент реактивности от 2 до 4 бета, наиболее весомый в уран-графитовых реакторах. Эффективность аварийной защиты оказалась существенно сниженной. В свою очередь, суммарная положительная реактивность в активной зоне в результате резкого снижения расхода охлаждающей воды через реактор начала расти. То есть рост температуры вел с одной стороны к росту парообразования, с другой к стремительному росту температурного и парового эффектов. Это и послужило толчком к нажатию кнопки аварийной защиты. Но об этом мы тоже говорили. С нажатием кнопки АЗ была введена дополнительная реактивность 0,5 бета. Через 3 секунды после нажатия кнопки мощность реактора превысила 530 мегаватт, а период разгона стал намного меньше 20 секунд. С ростом мощности реактора гидравлическое сопротивление активной зоны резко возросло. Расход воды еще более снизился. Возникло интенсивное парообразование, кризис теплоотдачи, разрушение топливных ядерных кассет, бурное вскипание теплоносителя, в который попали уже частицы разрушенного топлива. Резко повысилось давление в технологических каналах, и они стали разрушаться. С резким ростом давления в реакторе захлопнулись обратные клапаны главных циркуляционных насосов и полностью прекратилась подача воды через активную зону. Парообразование усилилось. Давление росло со скоростью 15 атмосфер в секунду. Момент начала массового разрушения технологических каналов и наблюдал начальник смены реакторного цеха Перевоченко в час 23 минуты 40 секунд. Затем в последние 20 секунд до взрыва, когда Перевоченко стремглав летел с 50-метровой высоты вниз на отметку плюс 10, в активной зоне происходило бурное парациркониевые и другие химические и экзотермические реакции с образованием водорода и кислорода, то есть гремучей смеси. В это время произошел мощный паровой выброс, сработали главные предохранительные клапаны реактора. Однако выброс длился недолго. Клапаны не способны были справиться с таким давлением и расходом, и разрушились. В это же время огромным давлением оторвало нижние водяные и верхние пароводяные коммуникации и трубопроводы. Реактор сверху получил свободное сообщение с центральным залом и помещениями барабанов-сепараторов, а снизу с прочно-плотным боксом, который проектировщиками предусматривался для локализации предельной ядерной аварии. Но той аварии, какая случилась, никто не предполагал, и потому прочно-плотный бокс послужил в данном случае просто огромной емкостью, в которой стал скапливаться гремучий газ. В час 23 минуты 58 секунд концентрация водорода в гремучей смеси в разных помещениях блока достигла взрывоопасной, и по свидетельству одних очевидцев раздалось последовательно 2, а по свидетельству других 3 и более взрыва. По сути дела, реактор и здание 4-го энергоблока были разрушены серией мощных взрывов гремучей смеси. Взрывы раздались как раз в тот момент, когда машинист Валерий Хадимчук находился в дальнем конце помещения главных циркуляционных насосов, а начальник смены реакторного цеха Перевоченко бежал по коридору деаэраторной этажерки в сторону блочного щита управления. Над 4-м энергоблоком взлетели горящие куски, искры, пламя. Это были раскаленные куски ядерного топлива и графита, которые частично упали на крышу машинного зала и вызвали ее загорание, поскольку кровля имела битумное покрытие. Чтобы понять, сколько было выброшено взрывом радиоактивных веществ в атмосферу и на территорию станции, надо представить характеристику нейтронного поля за минуту 28 секунд до взрыва. В Сейчас 22 минуты 30 секунд.